и на подлость. Его завтрашний день представлялся загадкой для других, да и для него. Муж вдохновляла его биография, смены страстей, измены, глубокая нечестивость. Она выросла в благонравной, аккуратной семье мелкого колониального чиновника, где все было вымерено, и любовные шалости отца, и молитвы матери, и взятки, и гроши, выдаваемые старой служанке. Муж отдалась Гранделю, потому что он показался ей героем романа. Но, прожив с ним 3 года, она знала, что он черствый карьерист. Он сам как-то признался, что изменил ей с одной актрисой только для того, чтобы проникнуть в салон влиятельного депутата. Единственной страстью Гранделя была игра. Прежде он частенько бывал в казино Монте-Карло и Биарица. Сделавшись депутатом, он остепенился. Говорил муж, что политика для него та же рулетка. Она ему не верила, презирала его, признавалась Люсьену: «У меня такое чувство, как будто он меня покупает». Люсьен иногда в ответ ругался, раз даже ударил ее, но чаще посмеивался. «Я люблю проституток. Это порядочные женщины». Разрыв Люсьена с отцом, то, что он пошел на полуголодную жизнь, еще сильнее привязало к нему муж. Но она не понимала, почему ему вздумалось спасать репутацию Гранделя. Делами мужа она не интересовалась, никогда его ни о чем не спрашивала. Как-то ей почудилось, что муж подозревает о ее связи. Она испугалась за Люсьена, убежденная, что Грандель способен на любую низость. Но Грандель, встречая Люсьена у Монтиньи, был с ним, как прежде, приветлив. Люсьен никому не рассказывал о своих семейных неприятностях, опасаясь, как бы дело не дошло до Жулио, тогда он лишится доходов. Тесса тоже предпочитал не говорить о своей ссоре с сыном. Только муж узнала все. Грандель теперь чуть ли не каждый день заговаривал с ней о Люсьене. Она молчала. Наконец он сказал: «Я знаю, что ты с ним дружна. Пожалуйста, не отпирайся, я не ревную. Я только хочу, чтобы ты его позвала. Нам нужно поговорить с глазу на глаз». Взволнованная, она пришла на свидание. Она не знала, как передать Люсьену предложение Гранделя. Сердцем она чувствовала опасность, а Люсьен, как назло, был весел, потешался над ней. И впервые, когда он ее обнял, она ничего не почувствовала, кроме страха, как будто ее знобило. Потом она высвободилась и сказала: «Он тебя хочет видеть. Люсьен, я боюсь за тебя». «Чепуха! Грандель не Отелло. Ты не понимаешь. Дело не в ревности. Это страшный человек. Он тебя запутает. Я знаю эту его улыбочку. Зачем только ты ему понадобился? Наверное, не знает, что я поссорился с отцом. Хочет войти в доверие. Карьерист. Но довольно об этом». Он поцеловал муж. Она отодвинулась и вдруг спросила: «От кого было это письмо?» Он пожал плечами. «Глупая фальшивка. Обычная история с деньгами. А подписано Кельман». Муж зарылась головой в подушку. Люсьен ее тряс за плечо. «Ты что-то знаешь? Говори!» «Он тебя убьет!» «Говори, ты знаешь о письме?» «Нет, о письме ничего. Но я знаю Кельмана. Только ради бога не говори. Он тебя убьет. В Люцерне. Он меня с ним оставил на несколько минут. У нас был двойной номер. Противный человек, затянут, как в корсете, а затылок выбрит наголо. Он смешно говорил по-французски вместо «ДТ». Настоящий бош. Но ты никому не говори. Он мне тогда сказал, чтобы я не говорила. Он очень волновался, а ты знаешь, какой он спокойный. Ты не должен с ним связываться». Люсьен ее больше не слушал. Он поспешно одевался. Потом крикнул: «Одевайся!» Она ничего не понимала, искала губами его руки. «Люсьен, не сердись, я не виновата!» Она плакала. Желая ему угодить, взяла пудреницу, чтобы привести себя в порядок. Он вырвал из ее руки пуховку: «Живее!» Они вышли вместе. Она шептала: «Люсьен, Люсьен, люблю».